Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Семёныч! Семёныч, ты где? А чё у тебя калитка-то открыта, а? Семёныч! Семёныч! Не заболел ли? А пойду-ка в сарай гляну. Ай! А ты чё там разлёгся-то? Семёныч! Мертвый! Господи! Боже мой! Господи, что ж произошло-то там такое-то, а? Эта история произошла в середине 70-х в Ставропольском крае. Жительница деревни Николина Балка, зайдя во двор к соседу-пенсионеру Александру Семеновичу Орлушину, обнаружила его лежащим на земле без признаков жизни. Рядом валялась приставная лестница. Все выглядело как несчастный случай. Пенсионер поднимался на крышу и упал, сильно ударившись головой о землю, которая в этом месте была покрыта слоем бетона. Версию о несчастном случае озвучила соседка погибшего Ольга Игоревна сразу после того, как обнаружила тело. По словам женщины, Орлушин покупал у нее молоко, а тут вдруг перестал. Не заходил к ней несколько дней. Ну так я налила баночку. Ну дай, думаю, донесу человеку. Может, приболел, из дому не может выйти. А тут еще хуже. Знаете, а он как-то жаловался, что, дескать, крыша течет. Ну, наверное, полез чинить и упал. К нему племянник приезжал, и вот я кусочек разговора услышала. Они спорили немножко. А о чем спорили? Семёныч говорил, что, дескать, кто бы мне помог? Вон крыша деревянная течет, а пособить старику с ремонтом некому. Но вы знаете, ремонт так никто и не делал. Вот племянник сразу уехал. Да, вот как-то так. При осмотре дома выяснилось, что крыша и правда протекала. Но кое-что в версии о несчастном случае все равно не стыковалось. Рана на голове серьезная. Череп проломлен. А крови на земле почти нет. К тому же пострадала только голова. На руках, локтях и коленях не ссадины. Хотя погибший падал лицом вперед, а значит, должен был инстинктивно выставить вперед руки. Сыщики внимательно осмотрели двор. Грязь размазана так, будто что-то волокли. Или кого-то. Но главная находка ждала сыщиков на пороге входной двери. А тут кровь. Позже экспертиза установила, что это была кровь первой группы. Та же группа была у Александра Орлушина. Рану на голове погибшего внимательно изучили. Обломки костей вошли довольно глубоко. Вывод эксперта был однозначен. Такую травму невозможно получить, ударившись о плоскую поверхность. Свод черепа проломили тяжелым тупым предметом. Собранные улики говорили о том, что Александра Орлушина убили в собственном доме, а потом вынесли тело во двор и попытались инсценировать несчастный случай. Мотив преступления долго искать не пришлось. Из Ставрополя приехала дочь убитого Галина. Она осмотрела дом и сообщила, что ее отца ограбили. Деньги пропали. Много денег? Все. Я не знаю, сколько было именно, но много. Я думаю, не меньше 15 тысяч рублей. У отца была пасека. Он мед продавал. Вкладом в сберкассе он никогда не доверял. Деньги всегда дома хранил. Да и бандитов он никогда не боялся. Знаете, он сам мог кого хочешь напугать. Он в молодости даже срок отсидел. Побил кого-то. А здоровье в его 63 было такое, что ему молодые завидовали. А где он хранил деньги? В сейфе. А ключ от сейфа где лежал? В самоваре. Только и тут ключа нет. Кроме того, пропала коллекция старинных монет. В 19 веке на месте участка Орлушина находился постоялый двор. Время от времени пенсионер находил в огороде старинные монеты. Он приводил их в порядок и бережно хранил. Потом стал менять или выкупать подобные артефакты у знакомых. В итоге у него собралась приличная коллекция. В деревне никто не знал, какова ее цена. Но сам Орлушин уверял, что его монеты стоят огромных денег. Мол, если продать, на Волгу хватит. Эксперт обратил внимание на початую бутылку самогона, закупоренную самодельной пробкой из газеты. Хм, такая бутылка интересная. Импортная. Квадратного сечения. Наверное, от виски. На бутылке нашли отпечатки пальцев самого Орлушина и еще двух человек. В кладовой стоял самогонный аппарат. На полках бутылки с готовым продуктом. В качестве пробок Орлушин использовал кукурузные початки. Грешил ваш папа. Выгонял втихаря. Никто не без греха. В кладовой сыщики обнаружили еще одну интересную находку. Рукавицу потеряли. Нет, это точно не моя. А чья же? Даже не представляю. Отец женщин домой никогда не водил, насколько я знаю. Извините, у вас еще будут ко мне какие-то вопросы? Пока нет. Оперативники забрали находку с собой, хотя и понимали, что сама по себе эта улика на след преступника их, скорее всего, не выведет. В те времена вязаная шапка, шарф и варежки были едва ли не у каждой советской женщины. Советская легкая промышленность с запросами населения не справлялась, а импортные вещи стоили очень дорого. К тому же их нужно было доставать. На прилавках магазинов они просто так не лежали. В 70-е годы на выручку отечественным модницам пришли вязальные спицы и крючки. Курсы вязания приобрели невероятную популярность, а книги и журналы по вязанию с примерами фасонов и узоров стали дефицитным товаром. Нитки, к слову, тоже были дефицитом. Советская пряжа стоила 3 рубля 50 копеек за моток, импортная 5 рублей. Так что каждая женщина, которая хорошо владела спицами, могла всегда выглядеть модно. Весть о смерти Александра Орлушина мигом облетела село. Почти у каждого жителя Николиной Балки была своя версия случившегося. Правда, особого внимания они не заслуживали. Кроме одной. Ее рассказала соседка убитого, та самая Ольга Игоревна, с которой сыщики уже были знакомы. Вести дело поручили Анатолию Корженко. Человек он был педантичный. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну, рассказывайте. Соседка убитого рассказала, что вечером 9 марта к Орлушину, возможно, заходили гости, а утром следующего дня его нашли мертвым. Ольга Игоревна вышла во двор, чтобы запереть на ночь калитку, и увидела на улице Ленку Фетисову. У девушки в селе была скверная репутация. Соседка была готова поклясться, что Ленка несла что-то под пальто и очень спешила. Ольга Игоревна не сомневалась, что Фетисова шла от Орлушина. В той части села дворов мало. Кроме Орлушина, там жили лишь несколько старушек. Я знаю этих бабушек. Они спать рано ложатся. А на часах уже 9 было. Да и в подружки они не годятся. А что она могла делать у Орлушина? Ну, как вам сказать? Понимаете, Ленка, она выпить любит. Ну, а Орлушин не только медом торговал, там у него и самогоном разжиться можно было. Да вы уже знаете, наверное. Ну да. Ольга Игоревна обратила внимание, что метрах в 10 за Еленой Фетисовой ковылял какой-то мужчина. Что ты копаешься там? Давай шевели ногами. Камень в сапог попал. Трет сильно. Сейчас. Давай, иду. Догоняй. Соседка знала, что недавно у Ленки поселился какой-то уголовник и предположила, что видела именно его. Сыщики навели справки и узнали, что сожитель Елены Фетисовой был хорошо знаком местному участковому. Сергей Трофимов отсидел 6 лет за разбой и совсем недавно освободился. Находясь в колонии, он переписывался с Фетисовой, Елена даже к нему ездила на свидание. А когда Трофимов вышел на свободу, Елена приютила его у себя дома. Иду. Кто там колот? Здравствуйте. Сыщики наведались в гости к Елене Фетисовой в тот же день. Давайте в дом пройдем. Проходите. Хозяйка и ее сожитель Сергей Трофимов выглядели неважно, плохо понимали, что происходит, но вели себя смирно. Вот что обнаружил. В кармане пальто Елены оперативники нашли варежку, вязаную. Точно такую же, как та, что лежала в кладовой Орлушина. На столе стояла пустая бутылка, а рядом кукурузный початок, он же пробка от бутылки. Бутылки Орлушина были закупорены точно так же. Вот такими кочанами. В мусорном ведре еще две такие же пробки. А еще вас видели возле дома Орлушина, незадолго до того, как его нашли мертвым. Да, я была там. Но Семенович уже был мертвый. Я не знаю, что там произошло. По словам Фетисовой, в тот вечер, 9 марта, она пришла к Орлушину за самогоном. Пойдем. Я здесь, возле калитки подожду. Я быстро. Трофимов пришел с ней, но во двор заходить не стал. Семенович, ты дома? Может, в сарае свежую партию гонит? Пойди глянь, чё стоишь? По пути к сараю Фетисова в темноте обо что-то споткнулась. Нагнулась посмотреть и увидела лежащего на земле Орлушина. Семёныч! Женщина испугалась и решила побыстрее убраться с участка по добру, по здорову. Я хотела просто оттуда уйти. Это ты всё! Да ты чё несёшь? Выпить ему захотелось, понимаешь? Это он уговорил меня не рассказывать о том, что я увидела. Просто он боялся, что его заподозрят. А я согласилась. А еще он попросил, раз уж дом открыт, то зайти и взять пару бутылок. И все. Фетисова знала, где Орлушин хранит самогон. Зайдя в сарай, сняла варежки, чтобы бутылки не выскользнули. Положила их в карман. Женщина не заметила, как одна варежка упала на пол. Елена взяла 3 бутылки самогона, спрятала их в пальто и быстро вышла наружу. Все так и было, начальник. Правду она говорит. Ну, это мы проверим. Ребята, собираемся. Вы тоже проедете с нами. У следствия было достаточно оснований считать, что за убийством Орлушина стоит именно эта парочка. Обоих задержали. Дело казалось раскрытым, но когда судмедэксперт озвучил свои выводы, оказалось, что все нужно начинать с самого начала. Александра Орлушина убили за 35-40 часов до того момента, как было обнаружено его тело, то есть вечером 8 марта. За сутки до того, как Трофимова и Фетисову видели возле его дома. В день убийства подозреваемые находились совсем в другом месте. В составе десанта из жителей Николиной Балки они ездили в соседний город Светлоград на танцы. Международный женский день отметили на славу, но немного повздорили с местными, из-за чего всю следующую ночь провели в участке. Задержались там, как говорится, до выяснения. Домой попали уже 9 числа, ближе к обеду. Выходило так, что последним, кто видел Орлушина живым, был его племянник Роман Овчинин. Он навещал дядю 6 марта. Именно в тот день Овчинина видела бдительная соседка Орлушина Ольга Игоревна. Вы приезжали к нему с какой-то целью? Нет. Просто проведать. Ну, я был недалеко по делам. Решил заскочить. Дело в том, что я отвозил лекарства родственникам жены. Вот как раз тесть дал еще машину для такой цели. Грех было не воспользоваться. У Овчинина взяли отпечатки пальцев. Оказалось, что племянник брал в руки бутылку с самогоном, которая стояла на столе в доме Орлушина. Вы помните эту бутылку? Она такой необычной формы немного, квадратная. На ней есть ваши отпечатки. Конечно, есть. Я ее помню. Мы сидели с дядей, обедали. Я сам не особо пью, но я ему все время наливал. Поэтому и отпечатки. А спор у вас из-за чего вышел? Спор? Какой спор? Александр Семенович возмущался, что ему никто не помогает по хозяйству. Про крышу вспомнил. Это? Ну какой же это спор? Дядя всегда ворчал. Ну обижался, что я его редко проведываю. Ну ты находил повод лишний раз побушевать. Овчинин рассказал, что в тот вечер, когда убили Орлушина, он с женой был в гостях у ее подруги. Позже подруга жены это подтвердила. Свидание. Следователь постепенно склонялся к мысли, что ищет убийцу совсем не там, и что Орлушин стал жертвой обыкновенных налетчиков. Во дворе собственного дома найден мертвым пенсионер Александр Орлушин. На первый взгляд казалось, что старик полез латать крышу дома и упал с лестницы. Но следственная группа быстро определила, что это убийство, которое хотят выдать за несчастный случай. Из дома пропала крупная сумма и коллекция старинных монет. Под подозрение попадают односельчане, которые могли убить ради нескольких бутылок самогона. Однако оказывается, что они видели уже мертвого пенсионера. Выясняется, что за день до трагедии к Александру заезжал племянник, но никого, кроме дяди, в доме не застал. Три недели назад на одном из хуторов соседнего района произошло дерзкое разбойное нападение. Двое кавказцев, вооруженных обрезами, ворвались в дом местного жителя. На пол! Быстро! Руки, чтобы я видел! Ты что, плохо слышишь? Егор Фоменко только что вернулся с севера, где три года отпахал на буровой вышке. Налетчики, скорее всего, работали по наводке. Они точно знали, что хозяину дома есть чем поделиться с ними. Где деньги? Мы что здесь, шутить будем? Где деньги, я сказал? Не стреляйте, деньги здесь. Где конкретно? Где меня? Под матрасом. Смотри там. Хозяина дома сильно избили. Бандиты нашли всего 500 рублей. Они отказывались верить, что Фоменко хранит все сбережения на сберкнижке. Налетчики даже не пытались скрывать свои лица. Корженко полагал, что это были заезжие гастролеры. Возможно, они же и наведались к Орлушину. По мнению экспертов, изучавших рану на голове убитого, удар вполне могли нанести рукоятью обреза. Но если Орлушина действительно убили кавказцы, то для сыщиков это была бы дурная весть. Провернув дело на 15 тысяч, да еще и с убийством, они наверняка поспешат убраться из Ставропольского края как можно дальше и надолго залягут на дно. Сыщики опасались, что банда кавказцев больше не даст о себе знать. Но в райцентре Ипатово, всего в 30 километрах от Николиной балки, произошло новое разбойное нападение. Поздно вечером двое бандитов с обрезами вломились в дом на окраине. В доме был только хозяин. Его жена в этот момент вышла в сарай за дровами. Благодаря этому ей удалось незаметно покинуть двор и позвать на помощь соседей. Уходим! Сосед взял охотничье ружье и, выбежав на улицу, попытался остановить грабителей. но те сели в машину, ударили по газам и скрылись. Пошли, гады. В этот раз их улов составил около 1000 рублей. Подозреваем их, видим, будем задерживать. Милиция объявила план перехват. Бандитов поймали через несколько часов в пригороде Ставрополя, в 120 километрах от места преступления. Руки! Руки на капот! На посту ГАИ засекли автомобиль, который подходил под описание. Задержали налетчиков, когда они остановились на обочине, чтобы сменить номера. Оказалось, что Расул Гаджоев и Осман Рагимов, так звали задержанных, находились в розыске. Полгода назад они отметились серией подобных преступлений в Волгоградской области. Егор Фоменко, которого избили и ограбили 3 недели назад, да, бандитов бандит. Опознал. Какие бандиты? Что ты несешь? Что он говорит? Первый раз я его вижу, э? У тебя с мозгами все в порядке? Зачем такие глупости говорить? Это вы нам все подбросили. Уводи. Шакал. У задержанных взяли отпечатки пальцев. Они совпали с отпечатками в доме Егора Фоменко. Но в доме убитого Александра Орлушина отпечатков Гаджоева и Рагимова не оказалось. Вы уверены? Проверили, да. Да, хорошо. Спасибо большое, да. Впрочем, Анатолий Корженко этого и ожидал. Когда он узнал о новом разбойном нападении в Ипатово, то сразу решил, что Орлушина убил кто-то другой. Значит, это были не кавказцы. Почему вы так думаете? Они украли у Фоменко 500 рублей и исчезли на 3 недели. А тут взяли 15 тысяч, оставили после себя труп и через 3 дня пошли на новое дело в соседний населенный пункт. Да, это странно. Это не просто странно. Так не бывает. Если провозимся с этими двумя, только время потеряем. Надо искать новую подсказку. Где ее искать, Корженко еще не знал. Но подсказка неожиданно нашлась сама. В одно из отделений милиции Ставрополя поступил звонок. Звонивший не представился, сказал лишь, что он нумизмат, и сообщил, что к нему обратился какой-то странный человек с просьбой оценить коллекцию монет. Объяснил просьбу тем, что сам он в этих вопросах абсолютно не ориентируется. Звонивший решил, что коллекция была украдена, и сообщил, куда следует. По его словам, он видел машину в окно, на которой приехал незнакомец, и запомнил ее номер. Несмотря на то, что звонок был анонимный, информацию решили проверить. По номеру автомобиля определили хозяина. Им оказался некий Алексей Милащенко, односельчанин убитого Александра Орлушина. По сведениям участкового, Милащенко варил самогон. Это и стало формальным поводом провести в доме обыск. И какому поводу вы здесь? Хозяин очень занервничал. Во время обыска Милащенко попросили открыть сарай, но он отказался это сделать. Придется ломать. Навесной замок на двери сарая пришлось сломать. Внутри, среди всякой сельскохозяйственной утвари, сыщики нашли самогонный аппарат. Хозяин! Хозяин! Да! В вашем селе что, в каждом дворе самогон гонят? 2 рубля 12 копеек, 2,87, 3,62, 4,12, 4,70, 5,30, 9 рублей 10 копеек. Эта математическая прогрессия – не что иное, как стоимость бутылки водки в советские времена. От Хрущева до Горбачева. Две бутылки водки, экипаж и сигарет. Для городского жителя цена не кусалась, но в сельской местности казенка всегда была роскошью. Вот в деревнях и варили самогон. Даже невзирая на то, что государство время от времени проводило целые кампании под лозунгом «Врага самогонщика и яд самогон из нашего дома советского вон». Тех, кто гнал только для себя, наказывали не очень строго. Штраф до 100 рублей. В особых случаях самогонщик мог получить 6 месяцев исправительных работ. А вот за продажу самогона светило до 3 лет лишения свободы. Давно вы гоните самогон? Да, давненько. Для себя или на продажу? Ну, конечно, для себя там. Я все по закону. Других интересных находок ни в доме, ни в сарае не оказалось. Зато в багажнике машины оперативники нашли как раз то, что искали. Кто сейчас не гонит? А это ваш? А что это? Коллекцию старых монет. Нет, это не мое. А чье? Ну, я так понимаю, это монеты Орлушина. Но он мне их 100 раз показывал. Но как они оказались в багажнике моей машины, я понятия не имею. Ясно. В отделении разберемся. Ну, разберемся, ради бога. Этот альбом мы нашли у Милащенко. Скажите, вы сможете опознать? Найденные у Милащенко монеты показали Галине, дочери Орлушина. Это монеты вашего отца? Да, очень похоже. Но только у отца было гораздо больше. Здесь не все. Отсутствуют самые дорогие монеты. Наиболее хорошо сохранившиеся. Самые старинные и вылитые из ценных металлов. Отпечатки пальцев Милащенко обнаружили на бутылке с самогоном. Той самой, что стояла на столе в доме убитого. Она была почата на треть. Возможно, Орлушин пил из нее с тем, кто отправил его на тот свет. На стекле были найдены отпечатки 3 человек. Ну, 2 мы уже знали. Это сам Орлушин и его племянник. А Милащенко – 3-й. Скажите, откуда на бутылке убитого появились ваши отпечатки пальцев? Было бы странно, если бы моих отпечатков там не было. Это же моя бутылка. А что она делает в доме Орлушина? Я его угостил. У нас традиция угощать друг друга, похвастать, у кого лучше. Что-то вроде соперничества. По словам Милащенко, они с Орлушиным общались и часто ходили друг к другу в гости. Утром 8 марта Милащенко решил подшутить над товарищем, поздравить его с Международным женским днем. Взял свою самую красивую бутылку, сын моряк торгового флота когда-то настоящий виски привез, и наполнил ее по самое горлышко своим самогоном. Фирменная крышка потерялась, так что бутылку пришлось закупорить пробкой из газеты. Этот рассказ совершенно не стыковался с показаниями племянника убитого, Романа Овчинина. Если Милащенко принес эту бутылку в дом Орлушина утром 8 марта, то как на ней оказались отпечатки пальцев Овчинина, который, по его словам, последний раз приезжал к дяде 2 днями ранее, 6 числа? Кто-то говорил неправду. Милащенко мог принести эту бутылку раньше. А историю про подарок на 8 марта просто придумать для того, чтобы оправдать свое появление в доме Орлушина в день убийства на тот случай, если его кто-то из соседей заметил. Но мог говорить неправду и Овчинин. Возможно, он приезжал к дяде и после 6 марта. Понять, кто говорит правду, а кто лжет, помогла пробка, скрученная из газеты. Ее развернули и внимательно изучили. Страница была вырвана не целиком, даты на ней не было. Криминалисты по шрифтам определили издание, а потом уже и конкретный номер. Это был клочок газеты «Известия» от 7 марта. Позже в доме Милащенко нашли и саму газету, и то место, откуда он вырвал страницу, из которой потом скрутил пробку. Она однозначно. Это означало, что бутылка попала в дом Орлушина уже после того, как его проведывал Овчинин, который приезжал в Николину Балку 6 числа. А Овчинин-то нам соврал. Получается, что он наведывался к дяде еще раз. Может, просто испугался? Не хотел быть последним, кто видел убитого живым, чтобы не попасть под подозрение. Может, и так. Но звучит неправдоподобно. Согласен. Милащенко пытались подставить. Это было очевидно. Значит, тот, кто анонимно позвонил в милицию и пересказал историю с монетами, определенно имел прямое отношение к убийству Александра Орлушина. Этого человека попробовали вычислить. В Ставрополе было не так много серьезных нумизматов. Их всех нашли и опросили. Оказалось, что к одному из них, Глебу Майорову, на днях обращались с просьбой оценить монеты. Правда, нумизмат клялся, что в милицию после этого не звонил. Почему этот человек обратился именно к вам? Как он вас нашел? Время от времени расклеиваю объявления, скупаю старые вещи. Вы его видели раньше? Никогда. Майоров рассказал, что помог гостю составить общее представление о стоимости того, что он принес. Там было что-то ценное? Нет, не думаю. Все очень плохо сохранилось. Может, парочка интересных найдется, но не более. Посмотрите, пожалуйста, вы узнаете этого человека? Нумизмату показали фотографию Алексея Милащенко. Нет, впервые вижу. Во дворе собственного дома найден мертвым пенсионер Александр Орлушин. Следственная группа быстро определила, что это убийство с целью ограбления. В багажнике автомобиля Алексея Милащенко, соседа погибшего, находят часть коллекции монет, принадлежавших Орлушину. Мужчина говорит, что монеты ему подбросили. В это же время оперативники выходят на известного в городе нумизмата, которому принесли на оценку коллекцию Орлушина. Нумизмат показал, что приходил к нему не Алексей Милащенко. Нет, впервые вижу. Может быть, зато этого? Когда Майоров увидел фото Овчинина... Да, это он. Вы уверены? Абсолютно. Хорошо. Спасибо большое. Мы свяжемся с вами. До свидания. После разговора с нумизматом Анатолий Корженко выстроил новую версию. Кто-то подбросил приятелю убитого Алексею Милащенко часть украденных монет. После чего последовал анонимный звонок в милицию с наводкой. Но план не сработал. Более того, выяснилось, что Роман Овчинин, племянник Орлушина, приезжал к дяде в день убийства. И если бы у Овчинина не было алиби, его можно было бы задержать немедленно. Алиби Овчинина держалось на показаниях Ларисы Петровской. Так звали подругу жены Овчинина, Маши. Рома и Маша приходили ко мне в гости 8 марта. Пробыли весь день и уехали домой далеко за полночь. Но Лариса Петровская не знала, что оперативники успели пообщаться с ее соседями. Они рассказали, что в тот день видели у Ларисы совсем других гостей. Пенсионерка Зинаида Федоровна около 3 часов дня видела во дворе молодого человека Ларисы. Он поднялся к ней в квартиру. Часа через 2 молодой человек и Лариса вместе вышли на улицу. По разговору было понятно, что парочка шла в кино. А какой фильм? Не скажу. В котором часу Лариса вернулась домой, Зинаида Федоровна не знала. Но около 9 вечера другая соседка заходила к Ларисе за солью. Дверь никто не открыл. Да, я была в этот день с моим парнем. Овчинин их не видела. Зачем брали? Маша сказала, что на глазах у Ромы драка произошла какая-то между уголовниками. А он не хотел, чтобы его привлекли как свидетеля. Боялся. Ну хорошо, вы свободны. Мы с вами свяжемся. После того, как Лариса Петровская изменила свои показания, Роман Овчинин лишился алиби. В милиции были уверены, что наконец вышли на след настоящего убийцы. Сыщики нагрянули к Овчинину в тот же день. При обыске в его квартире нашли недостающую часть коллекции монет, украденную у Орлушина. А еще нашли деньги. Здесь даже больше, чем мы ожидали. Сколько? Без малого 18 тысяч. Это наши деньги. Мы с женой скопили. Позже удалось доказать, что это не так. Купюры были рассортированы по номиналу и сложены в стопки. Каждая из них завернута в тетрадную бумагу и подписана. Было указано количество купюр и общая сумма. Криминалисты провели почерковедческую экспертизу и установили, что все пачки подписаны рукой Александра Орлушина. Овчинин поначалу отпирался и все отрицал. Он не сразу понял, что отвертеться у него не получится. «Да не убивал я дядю! А деньги, которые вы нашли, мы с женой скопили на кооператив!» «У нас достаточно улик, чтобы суд признал вас виновным». «Я не хотел этого. Это все моя женушка любимая надоумила». Роман и Мария Овчинины работали на стройке. Он плиточник, а она маляр. Строительно-монтажное управление предоставило им жилье в общежитии семейного типа, но пара, конечно же, мечтала о собственной квартире. Мария предлагала построить кооперативную, но Роману никак не удавалось собрать первый взнос, тем более, что жена постоянно мечтала о чем-то еще. То о шубе, то о сапогах, то о новом телевизоре. Постоянные поиски денег сводили Романа с ума. И тогда он решил взять необходимую сумму в долг. У Овчинина был только один знакомый человек, у которого могли лежать без дела такие деньги. Это был его дядя по линии матери, Александр Орлушин. Выпей чаю, гость дорогой. Ну, с чем пожаловал? Нет, Саш, мне это, помощь нужна. Мы с Машкой хотим кооператив строить. Сколько? А сколько можно? Да 2000, ну, может, 3. А может, сразу 10? Вы обо мне вспоминаете, когда вам что-то надо. В гости пришел. За стол сел, фуражку не снял. Это неправильно. Ты бы пришел да спросил, как я себя чувствую. Да в чем мне можно помочь? У меня вон крыша протекает. Помочь некому. А ты пришел деньги просить? От тебя. И уматывай отсюда. Помощник, родственник. Отказ дяди привел Романа в бешенство. Он ведь мог помочь. Ему ничего не стоило. Угу. Мерзкий старик. Жмот. Убил бы. Так убей. Овчинин утверждал, что идея убить Орлушина принадлежала Марии. Они придумали нехитрый план и притворили его в жизнь. Вечером 8 марта Овчинин сел в электричку, на которой добрался до хутора Вознесенского. Потом по проселочной грунтовке прошагал несколько километров до села Николина Балка. Дом Орлушина стоял на окраине, так что Овчинин добрался до места, не попавшись никому на глаза. Орлушин был дома один. О, опять пришел? Что случилось? Я с Машкой поругался. Ну и чё? Ну ничего. Я можно у тебя до завтра посижу денёк, если ты, конечно, не против. А там, может, действительно тебе с этой крышей помогу. Помощник. Орлушин, похоже, не поверил племяннику. Но остаться на ночь разрешил. Это решение стоило ему жизни. Уберёшь со стола. Поздно. Уже. Ой, помощники. Ай, надо же ради. Значит, помогать им приехал. Родственники. Роман знал, что деньги лежат в сейфе, и знал, где лежит ключ от него. Он выгреб всю наличность, а заодно прихватил и коллекцию старых монет. Может, это хлам? А вдруг что-то стоит? Дождавшись глубокой ночи, Овчинин вытащил тело Орлушина во двор, положил его лицом вниз у самой стены дома, а рядом бросил лестницу. У того, кто найдет тело, должно было сложиться впечатление, что дядя Саша упал, поднимаясь на крышу. Это тоже было частью плана. После этого Овчинин вернулся в дом. На полу остались следы крови. Их пришлось отмыть. Чтобы унять накативший мандраж, Роман несколько раз прикладывался к бутылке самогона, которая стояла на столе. Овчинин не переживал, что его отпечатки останутся на стекле. Они и так были повсюду. Это была первая его ошибка. Я ночь у дяди переночевал. А утром через лес пошел на электричку. Ну, топор выбросил в соседский колодец. Когда выяснилось, что в милиции версию о несчастном случае сразу отмели, Овчинины запаниковали. И решили перестраховаться, подставить кого-то из знакомых Орлушина, подбросив ему коллекцию монет, которая, по мнению Марии, все равно ничего не стоила. Выбор пал на Алексея Милащенко, давнего приятеля Орлушина. И тут Овчинина подвела жадность. Не посоветовавшись с женой, он проявил инициативу и понес коллекцию к оценщику Глебу Майорову. Это была вторая большая ошибка. После встречи с нумизматом Овчинин разделил коллекцию на две части. Все, что в его понимании имело какую-то ценность, он решил оставить себе. В тот же день Овчинин отправился в Николину балку. Ночью он незаметно пробрался во двор Алексея Милащенко. Во дворе стояла машина Алексея. Двери были закрыты, а вот багажник нет. Именно туда Овчинин и подбросил сверток с монетами. На следующее утро Роман вернулся в Ставрополь и первым делом позвонил из телефонной будки в милицию, навел сыщиков на Алексея Милащенко. Это и была последняя, третья ошибка, на этот раз роковая. Она помогла сыщикам выйти на след настоящего убийцы. Если бы Овчинины после убийства не совершали никаких действий, то имели бы гораздо больше шансов уйти от возмездия. За хладнокровное убийство человека с целью завладения его имуществом Роман Овчинин отправился в колонию строгого режима на долгих 12 лет. Его жена Мария, хоть и была идейным вдохновителем преступления, но руки чужой кровью не запятнала. Подстрекательства доказать не удалось. Суд ей вынес куда более мягкий приговор. 3 года лишения свободы условно.